На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Сегодня замечательный день. Сегодня 1 октября. Сегодня столько замечательных событий, столько дней всяких праздничных. Вот, и включая, что сегодня день музыки. Да, и мы хотели бы сегодня поговорить о музыке. И этот день не должен был пройти мимо нас стороной, потому что последние годы мы готовим здесь такие замечательные музыкальные эфиры. Просто приятно их слушать. Приятно их слушать, я соглашусь. Радио России Иваново продолжает свою работу. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Иван Коннов, конечно же, он сегодня будет нам помогать в студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова, да, вот. Как-то так это все выглядит. Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях, помимо вот нас таких замечательных, Ивана Коннова, у нас сегодня в гостях два замечательных музыканта. Люди, которые создают музыку, люди, которые играют музыку, люди, которые живут музыкой долгие годы. Встречайте, у нас сегодня группа «Дети одной реки», а конкретно Максим Цепелев и Илья Якшев. Ребят, спасибо, что приехали к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое музыка для вас? Я понимаю, что это уже часть жизни неотъемлемая, да, но что такое музыка для вас и как музыка живет в вас или как вы живете в музыке? Ну, музыка лично для меня – это состояние души. Так, Максим, так коротко, да? Вот? Ну, состояние души, настроение, делать людям радость. Так, Илья? Ну, не хлебом единым жив человек. Музыка – это как бы это и хобби, это и жизнь. И, понимаете, музыка везде. Музыка везде. Вот я музыкой занимаюсь с малых лет, ну, так скажем, не профессионально, конечно, на уровне такого любителя. И для меня музыка это в принципе все. То есть едешь в машине, музыка, на работе по фону музыка. То есть всюду музыка. А мы уже сказали, что сегодня у нас огромное количество праздников, и в том числе День музыки. Вы сами сказали, что музыка всегда вокруг вас, музыка – это жизнь. Вы этот день как-то отмечаете, как-то празднуете? Просто с утра просыпаетесь и сразу песенку какую-то… Сразу за гитару, да? Сразу с гитару, нет? Нет, с утра просыпаемся на работу, а там уж как это, как пойдёт. Я, если честно, только буквально неделю назад узнал, что 1 октября – День музыки. От нас, наверное, да. Ну да, от вас. О! Я был сам удивлен. Дорогие радиослушатели. Хоть и музыкант, но День музыки 1 октября. Ну, они не просто так пришли, не просто музыканты. На самом деле, ребята пришли поговорить о музыке, а еще и рассказать нам о ней в музыкальном направлении. Они принесли с собой два замечательных музыкальных инструмента. У Ильи Якшева на руках баян. Что за баян? Ну, обычный баян старый, 58-го года, то есть еще курганской фабрики. Я его восстановил практически из пепла. То есть у него отвалились все регистры, все, я его ремонтировал в течение месяца. То есть вот просто был интерес восстановить инструмент, восстановил. Угу. А Максим принес с собой гитару. Максим, что за гитара? Какая-то белая такая. Гитара Yamaha APX-1000. Так, давно она у тебя? Ну, лет 6 уже точно. И уже сколько на ней песен спето? Не считал. Много. Ну, мы начнем отчет сегодняшнего дня. Да. В День музыки сегодня для нас, я думаю, ребята сыграют замечательную песню. Вот начнем с песни. А какая песня сейчас прозвучит от группы, частичной группы, да? «Дети одной реки». Ну, первую песню мы для вас сыграем. Она называется «Образ во сне». Слушаем. Расстались, но не дождь. встреча возможна. Ветер бьет тихо в спину и шепчет: смотри. Всю любовь растерял, а взамен не нашел. Это было всего лишь подарком судьбы. Но осталось в сердце осколком для боли. Это было всего лишь подарком судьбы. Но осталось в сердце осколком для боли. Вижу твой образ при свете луны. Ты такая, как раньше, не изменилась. Но время сменилось, поменялись и мы. Но утром я понял, что ты мне приснилась. Долгие продолжительные аплодисменты. Максим Цепелев, Илья Якшов, группа «Дети одной реки» сегодня у нас в студии. Группа, между прочим, из города Кинешмы к нам приехала в последние минуты, но приехала, успели, забежали на последний вагон. Очень романтично звучит. Я, наверное, я просто раньше не обращала вот на этот дуэт баян и гитара. Для меня сегодня вы звучите как-то по-новому. Как вы решили объединить баян и гитару? Подскажите мне. На самом деле, это была как бы моя идея. Ваша идея, да? Да, это было вообще как бы очень давным-давно. Баян и гитара. Я смотрел акустические концерты группы «Калинов мост», и мне очень понравилось их звучание, вот это объединение вот этого фолк-рока. И для себя как бы отметил, что это очень интересно и здорово звучит. А у меня вот такой вопрос, Максим, а с чего вот началась вообще история, с чего началась история вашего коллектива? Я просто почему спрашиваю, потому что очень давно знаком с коллективом «Дети одной реки», и мне приятно всегда слышать вот этих замечательных людей. Максим, вообще с чего возникла мысль создать вот музыкальный коллектив? Ну, это мечта детства была у меня такая. Так. Я начал учиться играть на гитаре в 17 лет. Начал сразу же писать песни, ну, пробовать. В 17 лет? Да, в 17 лет я начал это. И у меня как бы в голове вот эта мысль формулировалась. Как бы было здорово сделать свой коллектив. Но никак не получалось. Я сам как бы в Юрьевце родился. Жил. И количество музыкантов, все были заняты. Мне пришлось переехать в Кинешму. Ради создания, вот, воплощения своей мечты, да, пришлось переехать в Кинешму? Да, ради этого. Я сразу спрошу у Ильи. Вообще очень интересная история с баяном. Вы его восстанавливали, а до того, как попал в ваши руки этот баян, вы на чем играли? Ну, я гитарист, у меня свои проекты, у меня как бы два коллектива. Угу. Один прогметаллический, другой, значит, такой более жесткий еще, то есть коллектив. То есть не буду я их упоминать, не буду названия говорить. Так скажем, просто-напросто Максим меня пригласил однажды, мы с ним встретились, он говорит: слушай, говорит, а ты на баяне умеешь? Я говорю: да как ты в музыкальной школе учился вроде как? Как ты учился? Дай-ка вспомню. И начал с гам опять, начал все это повторять, чего-то, то есть, ну, опять с нуля я баян просто восстановил. А так как, в принципе, русский рок для меня это нечто родное, то есть я на нем, в принципе, был воспитан, такие группы, как, допустим, ДДТ, Чайф, Машина времени, это, в принципе, моего отрочества группы. Вашего отрочества. Да. Илья, опять же, вопрос к вам. А вот интересно, получается, вы сейчас сказали про ваши группы, и там и метал, и тяжелые группы, такая тяжелая музыка, да? Ну, а сейчас мы слушаем очень романтичную, очень лирическую музыку. Ну, человек, на самом деле, может слушать... Ну, человеку нравится... Все разное направление. Они как бы это не мешает друг другу, не мешает как бы существовать. Они, в принципе, я меломан, люблю разные направления музыки. То есть сегодня мне понравилось одно, завтра другое, а вот сейчас я играю на баяне. Нет. Я четко разграничил свои определенные направления. То есть я иду в одном коллективе, то есть по одному пути, соответственно, в «Детях одной реки» по другому. И вот новый коллектив сейчас сколачиваем на обломках старого, то есть по третьему пути, соответственно. Просто экспериментируем. Сделайте, пожалуйста, название для нового коллектива на обломках старого. Вот поэтично звучит. Звучит хорошо. Оставьте, пожалуйста. Сразу, вообще, вот звучание баяна очень понравилось, очень удивило. Но Илья нам сказал, что Максим обратился к нему вот именно с этой просьбой, с вопросом: играешь, не играешь. Максим, тогда к вам вопрос. А почему вот вы играли на гитаре? Вам не хватало баяна или как? Вот почему захотели баян рядом? Ну, это русский инструмент. Мне как бы хотелось дополнить картину текстов, которые написаны. Дополнить картину именно вот этой музыкой, баянной. То есть русская гитара, эх, семиструнка, еще бы русскую гармошку сюда, да? А Максим, я смотрю, Максим, он у нас неразговорчивый, молчун. Вы больше любите играть и петь, вот, нежели разговаривать, да? Ну, я могу вам стихи почитать. Давайте. А стихи, вы так за струны взялись, стихи будут еще и под музыку немножко, нет? Или мы сначала споем песню? Давайте споем. Александр хочет музыки. Давайте споем. Детство, песня. Свое доброе детство, когда солнце светило и детский смех ветер гнал по дворам, когда бабушки при встрече угощали меня печеньем, я говорил им спасибо, а сам смеялся, не веря словам. Когда деревья были большими, и лошадей сменили машины, и камень на мостовой покрыл ровный асфальт. Да, но я храню тебя в своем сердце, мое сказочное доброе детство. Ты меня научил, как надо жизнь уважать. Много всего с слезы, падение с качелей. И разбитые руки и ноги теряли свой цвет. Кувырок через руль детского велосипеда. И никогда не забыть из жизни этот момент. Когда деревья были большими, и лошадей сменили машины, и камень на мостовой покрыл ровный асфальт. Да, я храню тебя в своем сердце, мое сказочное доброе детство. Ты меня научила, как надо жизнь уважать. Уже старый. На висках седина, а в теле мальчишки душа. Ну что же делать мне? Я достану из кармана печенье и угощу им прохожих, как когда-то угощали меня. Прекрасные песни. Я еще раз напоминаю нашим радиослушателям, у нас сегодня 1 октября, в День музыки, у нас играет группа «Дети одной реки» Максим Цепелев, Илья Якшев. Дорогие ребята, я правильно называю? Да? Якшев. Якшев. Якшев. Якшев. Якшев немножечко. Да, да, да. С ударением. С ударением, да. Я просто хочу сказать, что ребята к нам приехали вообще издалека. Я вот слушаю эту песню, я прямо вспоминаю свою добрую старенькую Шую. Ребята играют в Кинешме, вот, Максим, оказывается, из Юрьевца, значит, песня тоже связана с Юрьевцем, а Илья на всех парах к нам ехал из Гавпосада сегодня. Да. Вот, успел. Вот мы со всей области собрали практически вот сейчас все истории и воспоминания. И вот давайте мы поговорим о детстве. Я знаю, вот Максим начал говорить перед, буквально перед песней, что он, да, он пишет песни, он пишет стихи. Про песни мы сейчас еще поговорим, но вот у нас лежит здесь небольшой сборник детских стихов. Максим, вообще, вот если говорить о детстве. Вы пишете детские стихи, как выяснилось. С чего все началось? И можно ли прочитать одно, услышать от вас? Конечно, можно. Я начинаю только их писать еще. Так. Это пока только начинание. У меня была давняя как бы мечта. А мечты осуществляются? Вот, мечта потихоньку осуществляется. Я за это долго не брался, потому что боялся, что у меня не получится, и ну вот я себя переборол как-то. Так, мы слушаем стихотворение. Ну вот я могу прочесть стихотворение, называется «Забота». Угу. Это вот есть у меня такой, еще только начинаю делать сборник. Сборник для своего собственного ребенка начинался? Вот начинается, или как? Да, стихи начал писать после того, как дочка у меня родилась, и я вот начал читать Барто. Угу. И для себя выявил, что надо сделать иллюстрации потом и выпустить детские маленькие книжки для детских садиков. Да, вот так и сделаем. Сейчас мы услышим стихотворение «Забота». «Забота», да. «Свяжет бабушка носки, подошьет дед валенки. Обо мне заботятся, говорят, что маленький. Кот на печке спит лапшой, ростом тоже небольшой. Он проснется, я ему в миску молока налью. Здесь не важно, кто большой, у кого чьи валенки. Если все заботятся, значит очень маленький. Вот такие вот добрые стихи. Прям вот прям похоже на Барто. Даже не на Барто. Похоже на Цепелев. Вот да, вот они. Стихи похожи. Хотелось бы сегодня начать разговор еще о чем? Разговор о том, как создается музыка. Мы сегодня в День музыки хотели бы узнать. Вот я человек, который тоже учился на баяне, но и умеет играть только на маленькую полечку. Вот, вот, собственно, и все. Все мои истории с музыкальными инструментами. Как вообще создается песня? Как создается музыка? Откуда она приходит? Если стихи, понятно, что-то где-то в школе мы учили, там различный размер, вот, окончания должны совпадать. Вот тебе, собственно, и риф. Да, вот как это сложить с музыкой и как, или наоборот, музыку запустить в стихи. Как все происходит, ребят? Вот расскажите нам, пожалуйста. Это намного сложнее. Так, рассказываем поэтапно. Сначала делается текст, потом напевается музыка, и на текст накладывается музыка. Но это как я делаю. На самом деле, если придумать музыку, а потом на музыку делать текст, это намного сложнее для меня. Ну вот у меня все с точностью да наоборот. Сначала пишется музыка, затем текст. Ну, для всех по-разному. Кому как удобнее. Методики у всех разные. Максима, вы сказали, сначала напевается текст. Напевается? Нет, сначала пишется текст, потом напевается музыка. А все равно первым делом для вас это слова. Сначала слова, потом появляются мысли, потом появляется напев, какие-нибудь музыкальные вариации, да, а потом вы пытаетесь все это соединить воедино. Как вы думаете, сложнее вот в комплексе придумать песню? То есть вы придумываете и текст, вы придумываете сразу и музыку. Или когда работают автор песен, слов один, а автор музыки совсем другой человек? Как думаете? Ну вот смогли бы вы свои стихи кому-то принести и сказать, вот, дорогой, любимый друг, придумай мне, пожалуйста, музыку. Смогли бы? Ну, конечно, бы смог. А не было бы вот... Если я в нем уверен, что он именно сделает так, как понравится. А ревности не было, как вы думаете? Да нет. Нет? Ну да, с другой стороны. Если я доверяю своему другу, почему бы нет? А вы всегда поете только свои песни? Из других исполнителей. Нет, у нас много каверов, то есть у нас мы, в принципе, делаем. Могу попеть группу ДДТ с удовольствием. Ну вот мы к вам пришли. Но сегодня исключительно авторские песни. Мы слушаем авторские песни ваши. И слова, и музыка. Вот ведете какой-нибудь список, сколько уже придумано, сочинили? Нет? Сколько вообще песен? Да, да, или просто текстов? А у вас как делится, да? Я подумала, просто музыка, тексты, а у вас еще и песни, да? Ну, не ведете почти? Более 100 песен? Песен около 100. А вообще, если полностью брать и тексты, вот как стихи... Более 100 песен. Более... Если не думали альбомы записывать, это сколько альбомов тогда надо выпустить? Более 100 песен. На 7 альбомов, песен 70 точно есть. Угу. На 7 альбомов, если по 10, это нормально. 7 альбомов, ого-го, современные музыканты вам бы позавидовали. Очень сложно дается запись. Мы сейчас взялись писать альбом, и нам помогает в этом Денис Соколов в городе Кинешм. И мы у него пишем дома. Но мы сейчас сделали несколько минусовок, там осталось только... еще текст про сведения. Но песен 5 мы, наверное, записали. С Ильей ездили, писали. У нас просто по времени, вот дело со временем, вот не получается никак. Из-за этого мы не можем. Максим, а вот знаете, у большинства поэтов их творчество делится: раннее творчество, позднее творчество. Вы свои песни бы разделили вот на раннее и что-то позднее. Нет? Есть какие-то этапы в вашей жизни, вот, на которые бы вы хотели, не хотели, а вот так получилось, разделиться ваше творчество? Ну, есть. Есть? А какие есть. Это этапы, вот если сейчас, можно узнать? Вот, допустим, песня, которая первая прозвучала, она называется «Образ во сне», она была раньше написана, чем «Детство». А детство, вот, песня детства очень душевная, мне про бабушку напомнила. Это воспоминания о детстве, что нормально, что и действительно было, то, что происходило в моей жизни, то, что сейчас вот это советское время был. Сейчас вот это как бы утеряно, и это уже никому не с появлением... надо. И это осталось как бы в самой песне. С появлением ребенка вы начали писать детские стихи. А писали вот специально для него какую-нибудь колыбельную или, может быть, песню детскую? Специально вот для вашего ребенка. Я сейчас даже не прошу ее наиграть, но это просто вопрос. Нет, не писал. Ну вот. Ну вот. Для ребенка, да, нет. Ну, были такие мысли, потому что я начал только вот буквально недавно детские стихи. Ну, в общем, как Геннадий Гладков, скоро у нас будут песни детские в исполнении группы «Дети одной реки для детей» будет называться, наверное, такая версия. Я предлагаю сейчас еще раз послушать одну песню. Какая следующая песня будет звучать для наших радиослушателей и наших зрителей в соцсетях? Я думаю, песня «По радуге». «По радуге». Пройдемся «По радуге». По тропочке парень с девушкой идут, поют песню русскую, да стихи загадкою. Эх, вы люди светлые, мне б у вас найти приют, заблудиться вы в лесу, там, где рай, где не найдут, раствориться бы в стихах красного смеха. Отворяйте ворота, брат к вам приехал. Мне б напиться с родника живой водицы. Научите дурака без рук креститься. Парень с девушкой идут, поют песню русскую, да стихи загадкою. Как земля без зернышка, из травинки бревнышка, души все за платами, мыслью перепаханы, раствориться бы в стихах красного смеха. Отворяйте ворота, брат к вам приехал. Мне б напиться с родника живой водицы. Научите дурака без рук креститься. По радуге, словно дети малые, девочки да мальчики, солнечные зайчики, отголоски на ветру эту песню пропоют. Веселись, гуляй, народ, лишь шагнешь за поворот. Максим Цепелев, Илья Якшов, группа «Дети одной реки» у нас сегодня в студии. Я напомню, у нас прямой эфир, и ребята играют вживую, прям вживую. Вот, они прямо здесь у нас на гитарах, на баяне играют и поют. Очень мне нравится этот дуэт. Спасибо вам огромное за это настроение. Вот. Вот это была гитара, это Максим сейчас сделал. Слова «Отворяйте ворота, брат приехал». У вас такой русский мотив в этой песне. Почему? Не задумывались или специально с каким-то таким русским уклоном, вот русским народным уклоном сделали песню? Настроение, возможно, такое было. Русское. На тот данный момент. На тот данный момент. А помните, вот когда эту песню писали, о чем думали, или, может быть, какое что-то произошло такое? Или просто вот само проснулись, и вот понимая, что вот она, русская душа-то у меня как запела, «Отворяйте ворота», я сейчас говорю, эх, как... Но действительно, после вашей песни вот хочется встать, вот пройти ровно по улице. Вот, у нас Илья даже, да, головой помахивает. Да нет, на самом деле эта песня родилась после того, как я познакомился с замечательной такой рок-группой, которая называлась «Красный смех». Она как-то приезжала к нам сюда, в Иваново, играть. На самом-то деле они из Тамбова, ребята. На данный момент сейчас вот они уже не играют. У них очень. И вот меня как-то вот зацепило, я и написал, посвятил эту песню именно вот этому коллективу. Ну вот эта душа, про которую Марина сейчас сказала, она чувствуется на самом деле, потому что ребята с Волжского города, я так понимаю, потому что в любом случае название-то «Дети одной реки», оно связано с Волгой, ведь да. Правильно, я прав? Да, с Волгой. Дети вот той же самой реки, и у нас очень много в нашей области детей этой одной реки. Вот сколько у нас городов волжских, и всех их связывает вот эта широта. У меня есть один замечательный друг, его зовут Михаил Кузнецов, он говорит, я не могу в маленьких речушках купаться, мне как-то стыдно, тесновато. Как-то тесновато. Вот выйдешь на Волгу, размахнешься руками, вот она ширь, вот он простор, вот она Россиюшка, как говорит Михаил Кузнецов. А он тоже, кстати, из Кинешмы просто. Вот, а, Илья, я возвращаюсь к созданию песен. Максим сказал, что он пишет тексты и напевает мелодию. Сказали, что сначала идет музыка, потом появляются тексты. А как так-то? Нет, сначала просто-напросто и есть определенная тема, оно как идет, как клише, есть какие-то задумки, мотив, который в голове, может быть, вертится какой-то. Начинаешь это все интерпретировать на инструмент, накладывать, и получается, иной раз не совсем то, что изначально планировал, но вот как бы такая схема написания. Может быть, это я пользуюсь такой. Да, но приходит вдохновение определенное. Пишутся песни. Вдохновение, муза. Вот мы маленькими шажками подошли к любимой девичьей теме. Правда ли, что для композиторов, писателей, певцов, девушка, муза, любимая, вдохновение. Вдохновляет ли вас вот женский пол, вот ваши какие-то половинки? Да? Безусловно. И все? Так кратко. Куда же мы без вас, надо было сказать, да? Безусловно. Да, вдохновение черпаем отовсюду. На самом деле, да, и женский пол... Не исключение. Вот, уважаемые девушки, женщины, мужчины, мы им нужны даже для создания таких красивых песен. Максим ведь тоже, да, есть рядом половина. Конечно. Мы уже слышали, что и ребенок, и детские сказки. Она вас вдохновляет, а вы ей об этом говорите, она об этом знает? Ну, конечно, знает. Да? Да, периодически перечитывает мои стихи, говорит, хорошие стихи я написал или не очень. Ага, ну вот, собственно, и сейчас вот в эфире мужики наконец-то признались, да, что все-таки девчонки их вдохновляют, и слава богу. Давайте, у нас буквально эфир все кончается уже практически. Мы сейчас успеем исполнить еще одну песню, и на одной, наверное, мы уйдем. Сейчас мы постараемся уместить еще две песни. Давайте слушаем, какая сейчас песня будет звучать. «Пьяная любовь». Ой, давайте про любовь. Бродяг и для бездомных псов. Пьяная любовь. Да развернись, душа, осень для поэта, как ты хороша. Гитара и вино, голубые стихи, на земле напишут осенние дожди, не подшитый портной, как художник без холста. Это мысли у поэта без пера и без листа. Я сегодня без ботинок, да сойдет ты и так. Я сегодня босиком, вот такой я дурак. Эх, пьяная любовь, да развернись душа. Осень для поэта, как ты хороша. Гитара и вино, голубые стихи, на земле напишут осенние дожди. Надо умирать красиво, ведь жизнь у всех одна. Я живу, как все, и несу свой крест. И я больше не услышу голос этих мест. Эх, пьяная любовь, да развернись, душа. Осень для поэта, как ты хороша. Гитара и вино, голубые стихи, на земле напишут осенние. Эх, пьяная любовь, да развернись, душа. Осень для поэта, как ты хороша. Гитара и вино, голубые стихи, на земле напишут осенние дожди. Прекрасно, прекрасно, все супер. Дорогие друзья, у нас буквально остается несколько минут. Дорогие друзья, у нас сегодня день музыки. У нас сегодня в гостях группа «Дети одной реки». Максим Цепелев, Илья Якшов. Эфир для вас провели и подготовили Иван Кононов. У микрофона были Марина Кирьянова. И Александр Павлов так быстро говорил сейчас все это. У нас есть немножко, буквально, ребят, два слова. Можно передать приветы сейчас, и мы слушаем песню и уходим в закат с нашего эфира. Большой привет передаю своей семье, дочке, Любашке, жене. Передаю привет своей семье, своим родным, близким, своей жене, любимой Катерине и своим детям. Вот, и мы всем передаем привет. И у нас сегодня группа «Дети одной реки», город Кинеш, Маура. Слушаем. Мое время. Души. Изъеди на времени, моя душа. Собрал. Значит, не просто так свеча на столе. Вы слушали Радио России.